«Агата Кристи», — сказала я, — «Восточный экспресс. Множество сообщников». «Вот именно», — подтвердил Саша. «Я заметил, что ты ее книги предпочитаешь всем остальным детективам». «Угадал», — ответила я. «Предпочитаю». «Итак, возможность снять слепок у тебя была. В доме ты бывала несколько раз, на второй этаж поднималась... И где комната Стефана знала, так? Я пожала плечами. Теоретически, да. И практически тоже. Итак, отец убитой Ольги делает для тебя ключ. Ты подбрасываешь Марийке какой-то легкий раздражитель, чтобы ее немного потошнило. Кстати, думаю, что тем же раствором отравили Вику, но об этом потом. Марийка чувствует тошноту, пугается и звонит тебе. Ты, как мать Тереза, являешься к изголовью больного и начинаешь помогать. Под этим же предлогом ты остаешься в доме Стефана, укладываешь Марийку спать, идешь в хозяйскую часть дома и открываешь дверь спальни Стефана своим ключом, а по дороге достаешь из шкафа в прихожей и надеваешь его кожаные перчатки. В общем, все правильно. Я думаю, что кейс с драгоценностями и пистолетом ты принесла заранее. Спрятала его где-то в доме, когда вы с Марийкой ужинали. Пока все нормально выстраивается, правда? Правда, — подтвердила я. Еще немного, и я сама поверю в то, что я убила Стефана. Красивая версия. Да? — спросил Саша с гордостью. Ну вот, ты надеваешь перчатки Стефана, достаешь кейс с драгоценностями и пистолетом, и ждешь прихода хозяина. Что произошло, когда он вернулся, я не знаю. Хотел у тебя спросить, но ты, оказывается, не при делах. Он тяжело вздохнул. Открытие того, что я не убийца, его просто подкосило. В общем, ты его убиваешь из пистолета с глушителем. Ты забыл. «Мы слышали выстрел», — напомнила я. Саша поднял правую руку. «Минутку», — призвал он. «Я ничего не забыл». Я замолчала. «Ты убиваешь его из пистолета с глушителем», — повторил он настойчиво. «Убиваешь его тихо, потому что тебе нужно было время». «Для чего?» Он посмотрел на меня с удивлением. «Это же очевидно». «Для того, чтобы принести снизу его пальто и надеть на труп. Поэтому ты стреляла в голову, а не в сердце, скажем. Иначе на пальто не было бы нужной дырки. Зачем мне было надевать на Стефана пальто? Не поняла я. Бред какой-то. Что, нельзя в костюме застрелиться? Потому что ты надела на него перчатки, ответил Саша. Те самые перчатки, которые до этого были на тебе. И правильно сделала, кстати. На них должны были остаться следы пороха. И они на них остались. Но согласись, человек, который оставляет внизу пальто и стреляется, не сняв перчатки, выглядит подозрительно. Поэтому ты сбегала вниз и принесла пальто в спальню, надела его на Стефана, и все пришло в норму. Вернулся человек поздно ночью, был чем-то страшно расстроен. Не раздеваясь, поднялся в свою комнату, запер за собой дверь, ключ положил в карман пальто и застрелился. Очень пристойно все получилось. — Спасибо, — поблагодарила я с иронией. — После того, как ты все это сделала, ты сняла глушитель, бросила его в кейс и выстрелила еще раз. Я сделала движение, но не из этого пистолета, — договорил Саша очень быстро. — А из какого? — запуталась я. — Открой бардачок, — велел Саша. Я выполнила приказ. В углублении лежал черный игрушечный пистолет, стреляющий пистонами. — Я его нашел в старых игрушках Генриетты, — сказал Саша. Ни Макс, ни Элла таких игрушек ей в жизни не покупали. Сама она этот пистолет тоже не помнит. — Мог оставить кто-то из гостей мальчишек, — предположила я. — Мог, — согласился Саша. — В общем, ты почти все сделала правильно, но не учла одной вещи. Перчатки были старые, договорила я. Вот именно. И Марийка это сразу заметила. Новые перчатки лежали в машине Стефана. И поэтому ты их оттуда забрал, договорила я. Фыркнула и спросила, зачем? Чтобы все списали на самоубийство, ответил Саша. Я тебе уже объяснил, как отношусь к этому вопросу. Объяснил, согласилась я. После того, как ты выстрелила из игрушечного пистолета, ты закрыла спальню Стефана и вернулась в свою комнату. Свой ключ и игрушечный пистолет спрятала в куртке и избавилась от них тогда, когда пошла меня звать. Ключ, скорее всего, бросила в лесу, а пистолет подложила в кладовку со старыми игрушками. «Складно звонишь, мусорок», — признала я. «Все сходится, кроме одного. Зачем мне все это? Я что, играю в Зорро?» «Да», — уныло признал Саша. «Выходит, что мотива у тебя нет, раз ты не сестра Дмитрия Авдеева. Кем ты можешь быть? Его девушкой из Саратова?» «Чушь какая-то. Девушку он мог и поближе найти. Наемный киллер? С высшим музыкальным образованием. Тоже глупо. Киллеры спектакли не разыгрывают, просто убивают и все. И светить себя наемный убийца ни за что не станет. А ты в поселке почти месяц крутилась, прежде чем все произошло. И Вике ты могла послать эти конфеты, пока в городе гуляла. Зачем?» — спросила я коротко. — Затем, чтобы натравить ее на Стефана. Правда, я не понимаю, зачем тебе это понадобилось? Вика бы его убивать не стала, даже если бы заподозрила в покушении. Скорее, проценты на долг накрутила бы. Он снова мученически вздохнул. — Ничего не понимаю. — Такая версия пропадает. Я дотронулась до его рукава. — Не утешай. — сказал Саша быстро. — Не надо. Я отняла руку. Он притормозил возле здания бывшего НИИ и хмуро сказал: — Приехали. Пошли.